Глава 12. Странные прихожане. Павшук уже был развернулся уходить, как заметил группу прихожан, которые держались как бы особняком от остальных. Они носили бороды лопатой, кое-кто с усами, одинаково одеты в черные или серые брюки и белые косоворотки, без сомнения старого покроя. Несколько разновозрастных женщин в белых платках на голове и каких-то тоже черно-серых платьях или юбках. Никаких цветных рисунков или цветочков, как полагается для женского пола. Но более всего Павшука поразил воистину нервно горящий взор этих верующих. Настоящие фанатики. Неужто те самые кулугуры, о которых говорила старушка в автобусе? У нас таких и в Волжинске не всегда найдешь. Среди той группы внимание Владимира привлекла троица, стоящая в середине. Мужчина среднего роста, с широкой седой бородой и крупным носом картошкой. Статная седовласая женщина в годах и грудастая симпатичная девушка. Все трое держались несколько отстраненно. У голубоглазой, очень юной девушки на голове была скручена толстая белая коса. Округлое лицо, пухлые губки, чуть вздернутый носик. Во всех движениях и манерах блондинки непонятным образом смешивалась грусть, некое отчаяние, и все тот же фанатизм верующий. Второй женщине было около 45 лет. Ее некогда темные волосы уже покрыл густой иней седины. Прямоугольное лицо украшал ровный носик и хорошо очерченные губы. В разрезе сорочки на груди виднелась крупная золотая цепь с не менее крупным крестом. Почему-то женщина сразу вызвала в Павшуке чувство неприязни. Натуральная мегера, даже несмотря на то, есть в ее лице привлекательные черты. Высокомерия в ней хватает. От нее действительно так и веяло чувством превосходства над окружающими. А те так и заискивали перед троицей. Пропускали вперед, уступая место, следили за каждым их жестом. Наблюдение за странными прихожанами укрепило журналиста во мнении. Те самые сектанты. Но кто эти трое среди них? Кто эта грустная блондинка? Владимир не хотел признаться в тот момент, что последнее заинтриговало его больше всего. Единой семьей троица никак не была. Девушка нисколько не походила лицом ни на женщину, ни на мужчину. И это ставило в тупик. С другой стороны, между ними явно присутствовала незримая для постороннего связь. Как, впрочем, и между остальными членами группы. Он заметил, что прочие прихожаны смотрят на отдельно стоящих людей в косоворотках не слишком одобрительно, сторонятся, однако ничего не говорят. Затем Павшук заметил двух старушек, которые тоже враждебно смотрели на ту группу и о чем-то шептались. В одной из них журналист признал знакомую Настасью Петровну. Обе были почти одинаково одеты, в длинных белых шалях на голове и серых кофточках. Различались лишь цветом длинных юбок. Настасья Петровна в темно-синей, ее подруга – коричневой. Каким-то интуитивным чутьем Павшук перевел снова взгляд на неведомых ему верующих. Ему показалось, или все-таки на него смотрела беловолосая девушка? И вправду. Сейчас она как-то с излишним напрягом смотрит, вроде на Амвон. Но вот осторожный взгляд блондинки скользнул поверху толпы, потом к окну рядом с Владимиром. Вдруг их глаза на миг встретились. И тут же она устремила свой взор на благословляющего толпу священника. Однако этого мимолетного соприкосновения взглядов было достаточно, чтобы Павшук кое-что уловил. «Некоторые познания в психологии меня не обманывают», — с удовлетворением резюмировал он. «Я девушке любопытен. Хотя сколько в ее глазах невыразимой тоски и даже боли, словно у птицы, заточенной в клетку». Тем временем священник уже начал церемонию, обходя с кадилом присутствующих. Все склоняли головы и усиленно крестились. Подошел черед и группы странных прихожан. Они все повалились в пол, отвешивая поклоны перед настоятелем храма. Остались стоять лишь мужчина с седой бородой и та статная женщина с голубоглазой девушкой. Хотя они тоже истово молились и клали поклоны перед батюшкой. Наконец литургия закончилась. Люди начали покидать церковь. У всех на лицах отражалось состояние, будто они только что прикоснулись не иначе, как к святой плащанице. Почти сразу вышли и те фанатики. Вслед за ними направился к выходу и журналист. Неожиданно рядом остановилась знакомая Настасья Петровна. «Что, милок, понравилась тебе наша церква?» Милок развел руками. «А как же?» Затем Павшук наклонился к бабуле. «Мать, а вон это те самые кулугуры, о которых вы говорили?» Бабулька махнула недовольно рукой. «Они самые поганцы, не хочу даже о них говорить». Ее спутница с не меньшим осуждением бросила. «Сатанисты они, а не верующие». И обе старушки торжественно удалились прочь.